Глава 45. Давно уже наступила глубокая ночь, а мы все не расходились, раз за разом проговаривая мою легенду и якобы сны баронов и храмовника. Вроде бы все учли, но неизвестно, какое продолжение будет иметь эта история. Поэтому договорились отвечать туманно. А мне вообще посоветовали ссылаться на Всевышнего и выдавать информацию частями. Дескать, так заповедано, люди не готовы ко всей правде сразу и прочее. А утром, сразу после завтрака, отец Бенедикт ушел, и вскоре раздался звон колокола. «Началось, пойдем в храм». Мы ждали сигнала на улице, почти не разговаривали, но, полагаю, все мысли были об одном. За ночь никто новых решений не надумал, поэтому молчали и по дороге в храм. А подойдя ближе, мы увидели скопление взволнованных людей. Они не успели принарядиться и прибежали кто в чем. Мельник, например, был от души обсыпан мукой, и пусть он тщательно отряхивался, но мука глубоко засела в его одежде и волосах. Женщины, те чуть ли не с ведрами прибежали, а объединяло всех одно – тревога. Потому как, по хорошим новостям, тревожную мессу не собирают. Служба проходила совершенно по незнакомому мне сценарию. Отец Бенедикт вышел вперед и рассказал, что буквально вчера вернулся из столицы, и там свирепствует оспа. Вернее, начала свирепствовать. Что тут началось? Заголосили и заплакали женщины, поднялся шум. Но храмовник призвал всех к молитве, и постепенно голоса стихли. А после того, как обошел зал по кругу, он вновь призвал всех к тишине и открыл свой сон. Говорил витиевато и постоянно призывал в свидетели Всевышнего. Начал с того, что тот не оставил Моналию без своего покровительства. Затем рассказал, что Всевышний указал на того избранного, через которого откроет знание. Нам остается только ждать и молиться. «Это подарок всем нам, возносящим ему молитвы!» Закончил он свою речь, и храм погрузился в тишину. «Мне тоже сегодня снился ровно такой же сон!» Поднялся со своего места Адлар. «И мне!» — последовал его примеру Волда. «Избранная я! Мне явился Всевышний и поведал, как спастись от страшной болезни!» Срывающимся голосом проговорила и, поднявшись на трясущихся ногах, встала рядом с друзьями. Такой последовательности научил нас храмовник. Ну все, начался спектакль. Тишина превратилась в могильную. Показалось, что люди даже дышать перестали. Никто не двигался. Все взгляды были направлены на нас. А в глазах только надежда. А потом поползли шепотки, постепенно переходящие в разговоры, и закончилось все чуть не победными криками. Отец Бенедикт и об этом нас предупреждал. Да, он оказался отличным психологом. После мессы к отцу Бенедикту потянулись люди, хотели только одного – прикоснуться к его руке. А проходя мимо мест, где мы сидели, каждый разглядывал нас с интересом, как в первый раз. Представляю, что творилось в головах этих людей. Чудо! Они впервые видели своими глазами волшебство. Наверняка вознесли нас на место где-то рядом со Всевышним. А когда мы вчетвером вышли из храма, народ не расходился, как это случалось после будничных месс. Все стояли и обсуждали услышанное. А едва мы появились, как голоса смолкли. «Пойдем домой», — взял меня за руку Адлар и потянул сквозь коридор, образованный людьми. Те стояли, не двигаясь и не сводя с нас глаз. И тут внезапно под ноги нам со слезами кинулась женщина. Она причитала, что осталась вдовой с тремя детьми на руках, просила помощи, дабы дети сиротами не остались, а у самой лицо изъедено оспой. «Никого у нас больше нет!» — выла она все громче. «Жальтесь над малыми моими, не выжить им одним!» «Ты не умрешь», — не подумав о последствиях, сказала ей в ответ. И тут же вся толпа кинулась к нам с мольбами. Каждый урывками рассказывал свою историю, пытался дотронуться до меня. Всех их объединяло одно желание — они хотели получить защиту от смертельной болезни. И чтобы я сказала заветное слово. Суета, давка, слезы, крики. Я сильно напугалась. «А как задавят от радости? Сколько таких случаев?» «Давайте поскорее уйдем», — вцепилась я в Адлара. Охрана плечами и локтями прокладывала нам путь, а я уже не помнила себя от страха. И только покинув площадь, начала немного успокаиваться. «Остановитесь!» — отец Бенедикт развернулся к толпе, метнувшейся было за нами. Он встал как столб на пути этой неуправляемой и напуганной людской реки. «Всевышний не оставит всех своей милостью!» «Но дайте госпоже Петре несколько дней. Ей тяжелее, чем всем нам». По мере того, как он говорил, опасная толпа остановилась. Люди молча ему внимали. «Госпоже Петре нужно уместить в себе слова Всевышнего. Даже я чувствую боль в груди. А каково ей? К тому же в видении всем нам открылось, что спасение от страшной болезни обещано всему королевству, Молитесь!» Дождавшись полного спокойствия, отец Бенедикт развернулся и, не оборачиваясь, пошел за нами. Мы ждали его у ворот поместья. Пока он говорил с людьми, мы, можно сказать, спасались бегством и буквально взбежали на гору. Это же надо иметь такую силу, чтобы остановить отчаявшихся людей. И ни один мускул на его лице не дрогнул. Поистине, нам его Всевышний в помощь отправил. Страх схлынул, но я была по-прежнему сильно напугана. А они сюда не явятся? Нет, это был порыв. Сейчас они получили надежду и будут терпеливо ждать. Отец Бенедикт успокаивал меня, когда мы уже разместились на своей поляне для отдыха.